Он внимательно всмотрелся в мое лицо, но сам помрачнел еще больше, кивнул. «Спасибо за информацию. Можете идти, кадет. Если появятся еще вопросы, вас вызовут». Я рискнул напомнить. «Я еще не на службе». Он ответил сдержанно. «Мы все на службе Отечеству». Я вышел, тихонько выдохнул, но сердце колотится, будто я заяц, бегущий от страшного волка. Обошлось, хоть и не верится, могло быть гораздо хуже. Язык мой, враг мой, так ли задумывала эволюция? Сюзанны не видно, но вряд ли сама отправилась домой, в какой-то мере считает себя ответственной за меня, смешно, но верит, что наставляет на правильный путь и спасает от чудовищных ошибок, когда объясняет, что слово «сортир» это не место, где срут, а означает «пойти», «встретиться», и нет в французском языке такого слова, как «пердит», а только «пердю», это так важно для благородного человека, так важно. Подбежал здоровенный мужчина в прекрасном костюме аристократа, выхватил из нагрудного кармана золотой жетон. Имперская служба безопасности. Пара вопросов. Я не успел раскрыть рот, как откуда ни возьмись подскочили еще двое таких же, похожие на цирковых борцов, подхватили меня под руки и затащили в небольшую комнатку в трех шагах. Я не противился, по этим ребятам видно, что не бомбисты, так что сопротивление будет считаться государственным преступлением и препятствием, ну, к чему-то важному препятствием, или препятствованием. Следом за нами пошел сухощавый мужчина в длинном плаще, ну а как же, почему они их так любят, еще бы воротник поднял в стиле «за нами следят». Усадили на единственный в комнате стул, сами встали справа и слева, руки опустили мне на плечи, ладони в самом деле широкие, мозолистые, но вряд ли от лопат. Иоганн Рейнгольд, назвался сухощавый в плаще, глава секретной службы империи. «А во», — сказал я, — «да, выше только Господь Бог». Он буркнул безучастно. «Будете дерзить, следующим вас допросит он. Что здесь случилось?» Я окинул его внимательным взглядом. «Этот глава охраны похож на тарантула, которых я ловил в детстве на берегу реки, опуская в их норки на ниточке кусочек воска. Тарантул вцепляется в это непонятное, что вторгается в его норку, лапы липнут, а я с торжеством вытаскиваю за ниточку наверх, на солнце». Голос тарантула не слышал, но, полагаю, он такой же сухой и скрипучий, как у этого главы охраны. «Вы сами видели», — сообщил я, — «группа террористов нагло и безответственно совершила покушение на высокопоставленного члена императорской семьи. Все, что я знаю и помню, я уже рассказал господину Риннинкомпфу, который представляет службу охраны его величества. Он потребовал нетерпеливо подробности. Это очень важно. И побыстрее. Надеетесь кого-то поймать?» — спросил я. «Ладно», — я увидел, как в зал проникли террористы и бросились к великому князю. Двое начали доставать оружие. «Я успел раньше». «Кто вы?» — потребовал глава охраны. «Почему с оружием?» «Курсант первого курса лицея», — отрапортовал я, Юрий Ватбальский. «Обучаюсь рукопашному бою, стрельбе, преодолеванию препятствий и вообще воинскому делу». Он посмотрел на меня с откровенным недоверием. «Что у вас за обучение, что вы так быстро среагировали? А почему так метко стреляете?» «У нас обучение хорошее», — ответил я, «а вот у террористов плохое. Им нужно было не бежать через весь зал, как дураки, а спокойно подойти ближе к великому князю и только тогда выхватывать револьверы. Выхватывать, а не доставать, как они сделали. Видно, любители, интеллигенты. Вообще какие из интеллигентов стрелки? Они даже строем ходить не умеют. А что у меня получилось? Так из меня интеллигент хреновый, простите за мой французский. А что, вы бы хотели, чтобы я стрелял хуже?» Он поморщился. «Вы стреляли слишком метко и слишком быстро. Будь вы на стороне террористов, а кто-то может и быть», — сказал я и прикусил язык. Он рассматривал меня пристально и хмуро. Наконец медленно расцепил губы и повторил. «Слишком метко и быстро. Как объясните?» Я вежливо уточнил. «Слишком для кого?» «Для кадета первого курса». Дверь распахнулась, вошел Раевский, красивый и молодцеватый, бросил на меня короткий взгляд и обратился к Рейнгольду. «Еще двоих захватили ранеными, но живыми. Прикидывались убитыми. Можно успеть допросить?» Рейнгольд почти подпрыгнул. «Живые? Бегу». Они все с такой скоростью покинули комнату, даже те богатыри, что грели мои плечи жаром своих ладоней, что я только раскрыл рот вдогонку. Раевский, морщись, как от зубной боли, сказал сквозь зубы. «Курсант, вас сейчас отвезут в императорский дворец, слишком уж это неожиданно, и появилось много вопросов». Глава 12. «С меня сняли наплечную кобуру с револьвером, для проверки, как объяснили, усадили в автомобиль. Рядом на сиденье тяжело опустился один из охранников, крупный, налитой силой, лицо суровое, покосился на меня не то с пренебрежением, не то с удивлением, спросил неожиданно. «Французским владеешь?» «Конечно», — ответил я. «Во дворце ни слова», — сказал он неожиданно. «Государь у нас патриот и велит, чтобы все общались только по-русски». «Понял», — ответил я. «Впереди автомобиль с охраной, сзади еще один, откуда только и набежали, вот так и погнали в сторону императорского дворца. Ну, да в детстве на уроках истории нам сообщали, что Николай запретил французский язык во дворце и в государственных учреждениях». Но Декюстин в своих знаменитых воспоминаниях о России отметил, что придворным пришлось заучить несколько фраз, произносили на скверном русском языке при появлении императора, но едва тот покидал помещение, переходили на привычный французский. «Да что там двор императора, вся знать говорит только на французском». Генерал Кутайсов, смертельно раненый под Бородино, последние слова произносит по-французски, а на Триумфальной арке, воздвигнутой в царском селе в честь побед Александра над французами, надпись сделана на французском. «Местцем погнонс де армес». Ехали недолго, Петербург, крохотный городок, хотя и остальные столицы Европы не намного крупнее. Навстречу быстро надвинулись громады дворцов, мне плохо видно, где и в какую сторону едем, но когда остановились, и меня не весьма почтительно вытащили, не зная, как со мной обращаться, как с арестованным или просто задержанным, я увидел перед нами величественный зимний дворец с зелеными, как у молодого лягушонка, стенами, но в этот сумрачный вечер почти весь серый. «Не задерживаемся», — поторопили меня конвоиры, велено доставить незамедлительно. Понятно, покушение, не шуточки, хотя для первых лиц это привычный профессиональный риск, но террористы сплошные интеллигенты и любители этого же великого князя, ставшего потом Александром II. Убьют только с седьмой попытки. Меня доставили через черный ход и полдюжины комнат в богатую приемную, ярко освещенную огромной, как в большом театре, люстрой, поставили перед дверью, которую я определил как личный кабинет императора российского, и не просто императора, а самодержца. В мире есть еще императоры, тот же австро-венгерский, но все ограничены парламентом или прочими высшими властями, и только в России самодержец. Но не простой самодержец, а, насколько сейчас могу быстро проверить по зиптофлопнику, Николай I был и остается лютым зожником. Не пьет, не курит, гонит из кабинета курящих, не играет в карты, не любит охоту из-за того, что нужно убивать беззащитных животных, да и вообще какое-то глупое убийство времени, много ходит пешком и занимается строевыми упражнениями. Еще всех шокирует, что одевается в простой военный мундир и простую шинель, спит на деревянном топчине с мешком из соломы. Теперь понятно, Сквачернышевский списывал Рахметова. Работает каждый день без выходных и праздников по 16-18 часов. И это царь-император. Не пьет, работает как вол, спит черт те на чем, вместо того, чтобы жрать и пить от пуза да завести гарем из самых красивых баб с большими сиськами. В общем, хороший человек, куда уж лучше. Честный и справедливый. Но, как говаривал мой дедушка, заставшие лихие 90-е, хороший человек – это не профессия. То есть хорошесть человека не гарантирует его высокий уровень профессионализма. И полный дурак может быть хорошим человеком. Я все еще прикидывал так и эдак, как держаться, что говорить, когда дверь наконец распахнулась, выглянул строго одетый лакей, больше похожий на отслужившего полсрока солдата, сказал хриплым голосом: «Заходите». Я перешагнул порог все же с некоторым трепетом, все-таки логово жандарма Европы, самого могущественного человека на континенте. Кабинет великолепен, то есть величественен спартанской простотой. Конечно, ничего Николай I особенно менять не стал, но вычурная красивость, что так любил его старший брат император Александр, исчезла, остались только стены с портретами и мебель, а все статуэтки, фарфоровые вазы и мерехлюнди строгий император убрал. Сейчас он за столом все еще по инерции смотрит в бумаги, а по эту сторону стола в настолько неглубоком кресле, что уже не кресло, а стул, расположился грузный человек в генеральском мундире с мощными эполетами и орденами и звездами во всю ширину груди. Несмотря на возраст, сохранил плотные седые волосы, мощные усищи, делающее его похожим на запорожского казака, а еще бросается в глаза высокий мудрый лоб и проницательный взгляд. «Князь Алексей Федорович Орлов», — подсказала Алиса, — «генерал от кавалерии, генерал-адъютант, главный начальник 3 отделения собственной его императорского величества канцелярии и шеф отдельного корпуса жандармов, который принял этот корпус от создавшего его Бенкендорфа. Я ел глазами, как сказано в уставе, старшего по чину, то есть императора, у него даже по роже видно, что человек прямой и честный. Но может ли прямой и честный быть правителем страны, тем более России?» Он все еще торопливо заканчивал с бумагами, а шеф жандармов сказал мягко: «Я Алексей Федорович Орлов, начальник 3-го отделения канцелярии его императорского величества. Скажите, юноша, как у вас получилось то, что не сумели 6 человек охраны великого князя?» Я не стал кланяться, напротив, выпрямился и сказал отчетливо, стараясь, чтобы слова звучали четко, как удары молотка по наковальне: «Подражая его величеству, я не пью, не курю, не хожу в бордели, не играю в карты, а все свободное время отдаю учебе и упражнениям». Император легонько хмыкнул, наконец-то поднял голову и посмотрел на меня. Даже за столом выглядит, словно сидит на могучем рыцарском коне. 2 метра 5 сантиметров, подсказала память, да и вообще русские цари все гиганты, отголосок родового строя, когда власть в руках того, чья дубина больше. Орлов заулыбался. «Похвально, похвально. Кто же вас так надоумил?» «Пример государя-императора», — ответил я четко. «А проследили за моим воспитанием родители». Орлов взглянул на императора, тот чуть наклонил голову. «В Отбальские», — произнес Орлов, обращаясь к нему, «участвовали в заговоре по убийству государя-императора вас, ваше величество, и свержению законной власти, по приговору суда сосланы в Сибирь. Теперь этих мятежников зовут декабристами, а он, значит, отпрыск». Я смолчал, глупо объяснять, что с возрастом взгляды меняются, им это известно лучше, чем мне, молодому курсанту. Но, понятно, я сын мятежников. Так, на всякий случай. Орлов внимательно рассматривал меня, да и государь не сводит взгляда с потомка декабристов. Наконец Орлов спросил доверительным голосом: «Как ты понял, что будет нападение?» «Понял раньше охраны, я подумал», — ответил осторожно. «Я видел множество людей в зале, все такие одинаковые человечики, несмотря на яркие одежды, двигаются тоже одинаково, но когда я посмотрел на эту толпу в общем, сразу увидел неправильность». «Неправильность? Ну да», — пояснил я, — «не все в толпе вели себя по законам толпы, у некоторых была цель. Я видел, как одни встали ближе к дверям, другие блокировали лестницу, а остальные начали продвигаться с разных сторон к подиуму, где великий князь Александр приготовился награждать победителей. Их было 15 человек. «Вы и посчитать успели?» — спросил Орлов. Я посмотрел на него хмуро. «А вы, если увидите 3, будете их пересчитывать?» Он улыбнулся. «Нет, конечно. А 5, он понял, улыбнулся, кивнул. «И 5 не буду. Но вы, значит, я и 20 не буду», — сказал я, чтобы повысить свой IQ в его глазах, а также в глазах императора, если тот следит за разговором, а не думает, как обустроить Русь, снабдив ее большим количеством лаптей. «Но мне надо и не переборщить, на самом деле и 1000 не буду пересчитывать, скажу сразу, сколько там человек, и какой рост у каждого». В общем, стало понятно. «Да», — произнес он с иронией, 11 из револьвера, 2 тесаком. Что у вас за звери преподают? Может, пусть лучше в нашей охранной службе учат такому ремеслу, а у вас занялись бы науками, искусством, политикой». «Нет, политикой не надо. Вот уж не думал, что государь-император создаст такое-такое заведение». Он бросил на императора заинтересованный взгляд. Тот вместо того, чтобы приосаниться от похвалы, сдвинул плечами и вздохнул, но продолжает буравить меня взглядом. Орлов снова повернулся ко мне. «Но как вы ощутили, что те люди террористы?» «Анализ», пояснил я, «обнаружение закономерностей объектов, векторизация, пространственный анализ, анализ собравшихся и распознавание лиц. Вы же в состоянии отличить лицо каторжника от лица студента благородного заведения? Здесь то же самое, только тоньше». «Ну, вы же следок, не мне вам говорить, как вычислять преступника по его виду, поведению, жестам, взглядам». Император легонько улыбнулся, видя чуточку ошарашенного Орлова. «Наша служба малость растерялась от наглости бомбистов», пояснил он ровным и строго выдержанным голосом, «потому сумела обезвредить только 2 из тех 15. А курсант, выходит, сразу увидел картину разом, заподозрил, уточнил я, и на всякий случай протолкался к великому князю ближе. А когда двое начали доставать револьверы, ну, я просто быстрее. Орлов повернулся к императору. «Можно, заберу его к себе в штат?» Тот обратил заинтересованный взгляд на меня. «Можно, если он согласен». Я покачал головой. «Нет, я курсант лицея», — Орлов сказал покровительственным тоном. «Мы оформим выпуск экстерном, и даже дадим сразу первый чин». «Спасибо», — сказал я с гранитной твердостью деревенского дурака. «Нет, моих знаний недостаточно, я должен закончить лицей, а не получить бумажку, что я его как бы закончил». Орлов вздохнул. «Кадет, ты не понимаешь, ты сразу получишь то, что другие через 3 года, зато через 3 года получу по-честному», — сказал я и посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, вид у меня достаточно простоватый и глупый. Мои родители наказывали мне в дорогу, чтобы в столице не пил, не ходил в бордели и не плутовал». Император хохотнул. «Алексей Федорович, не учи ребенка плутовать, это грех». Я надулся, дескать, я мужчина, а не ребенок. В этот момент в дверь постучали. Вошел тот же солдат, выполняющий работу лакея, молча положил на стол перед императором папку в красной обложке. Тот сразу же раскрыл и углубился в чтение, не обращая на нас с Орловым внимания. Орлов, видя, что мы с ним предоставлены самим себе, снова повернулся ко мне, взгляд его оставался и недовольным, и подозрительным. «И все-таки», — произнес он медленно, — «что-то в тебе не то, курсант. Больно ты нацеленный, слишком правильный». «Такие подозрительны?» — спросил я. «А как же наш государь-император?» Он отмахнулся. «То император, он чувствует громадную ответственность. А если бы и остальные чувствовали?» — спросил я. Он вздохнул. «Люди есть люди, курсант. Они всего лишь человеки, а не аскеты. Но твою мысль я уловил, хоть и дивно такое слышать от столь юного, которому бы только вино», — подсказал я. «Девки, драки, гулянки, кафе-шантаны, дуэли, пьянки, снова девки». Он усмехнулся. «Понял, понял. Жаль, таких мало. Но они потом, если выживают, берут в руки бразды правления отечеством. Курсант, ты ахнешь, узнав, сколько высших чинов при императоре из простолюдинов или дворян низшего звена. Всего добились умом и упорством. Его величество таких продвигает по службе». Император закончил читать, придавил ладонью листки бумаги и поднял на нас обоих суровый взгляд. «Интересные сведения о вас, курсант. Вы сумели усовершенствовать винтовки, это верно?» «Верно», — ответил я. «Каким образом?» — я переспросил почтительнейшим тоном. «Простите, ваше величество, не понял вопроса. Вас интересуют технические данные, или почему сделал я, а не ваши службы?» Он нахмурился, а Орлов быстро вмешался. «Курсант, сейчас не до шуток. Вы слишком заметно себя проявили, а это подозрительно для любой службы охраны. Еще известно, что вы сопровождали 4 суфражисток-аристократок в щель дьявола». «А во», — сказал я, — «даже такое выяснили. Трудно было?» Орлов оглянулся на императора, сказал быстро: «Вы прибыли в столицу нищим баронетом, но быстро поднялись до барона, и это не такой уж и страшнейший секрет», — сказал я. «Можете поинтересоваться у графа Басманова, он подарил мне имение, а с ним и титул барона». Он оглянулся на императора, тот хмыкнул, опустил взгляд на бумаги в красной папке, снова поднял на меня. «А вот тут интересное», — сказал он заинтересованным голосом. «Вы в лицее не пошли под защиту ни одного из крупных родов, хотя вам такое предлагалось, и не однажды». «Мне достаточно защиты императора», — ответил я учтиво. «Полагаю, она должна быть превыше любой графской, княжеской или любой родовой, хотя в ином роде платит намного выше, чем государство». По его виду заметно, что доволен и одновременно уязвлен. Орлов бросил на меня укоризненный взгляд, дескать, про плату мог бы и не упоминать, понятно же, что местный князек может заплатить больше, чем положено на государственной службе. «Да-да», — сказал Орлов, — «мне тоже тут доложили, что вы не заводите знакомств среди тех, кто выше по знатности, не ищите покровительства». «Я не понял», — ответил я, — «это мне в вину, и даже то, что не играю в карты, где легче всего познакомиться, и не шляюсь по борделям. Я просто в восторге от высокого профессионализма наших дознавателей и имперского сыска. Представляю, какой уровень у сыскарей Урюпинска. Хотя, кто знает насчет Урюпинска?» Он уже начал багроветь, но император постучал кончиками пальцев по столу, привлекая внимание. Мы оба повернулись к нему и замерли в почтительнейшем ожидании. «Вы держитесь неприметно, Ватбальский», — сказал он задумчиво, поднял на меня взгляд и с многозначительным видом постучал ногтями по папке с бумагами, словно стараетесь остаться в тени, что очень непривычно для молодого дворянина, которому нужно завязывать знакомства и вообще стараться быть заметным для сильных мира сего. Орлов кивнул, дескать, а я о чем говорил, но промолчал, а император продолжал так же задумчиво. Однако вот сейчас передали все, что в лицее знают о вас. Данные, конечно, не полные, это же лицей, там главное, учеба, но с сегодняшнего дня вы начинаете интересовать и наши службы. Но даже в этом списке уже не стыковки. Я сдвинул плечами. Вашему величеству виднее. Он поднял взгляд от бумаги на меня. А вам, курсант, везде не стыковки, ответил я. Хотя звезды, говорят, двигаются исключительно точно. Он чуть усмехнулся. Звезды? Ну да, хотел бы я быть там императором. Ответь на самый простой вопрос. Почему не пошел ни в один род? Я хотел было развести руками, но этот простонародный жест может быть неприемлем в такого рода кабинетах, потому ответил все так же прямо и глядя на него придурковатым взглядом, как и требовал Петр I в своем знаменитом указе. Почему не пошел Ломоносов? Почему не пошел Демидов? Абрикосов и другие? По-моему, последнюю фамилию он и не слышал, но смысл понял, кивнул, только взгляд стал острее. Уверен, что войдешь в такую плеяду. Не попробовав, ваше величество, ответил я самым почтительным образом, кто узнает, но видит Бог, и вы с ним видите, я стараюсь. Он хмыкнул. Да, в нашем разленившемся мире это даже подозрительно. Ты очень смышленый юноша, потому меня заинтересовало, почему ты решил, что Англия и Франция решатся на десант. Наполеон I вел армию по суше, для Англии тоже такой путь короче. Он умолк, я сказал стесненно. Они не собираются завоевывать Россию. Их цель – не дать нашим военным кораблям выйти в Черное море, оттуда рукой подать до Дарданеллы и завоевания Турции. Как только у них получится, войну прекратят, заставив нас отказаться от выхода в Южные моря. Если не согласимся на этот позорный мир, пойдут дальше. На Москву, на Петербург. А вы знаете, ваше величество, что наши войска как бы ни были сильны духом, но оружия у нас никакое. Его лицо исказилось злой гримасой, даже дыхание участилось, но совладал с собой и сказал лишь чуть повысив голос. Канцлер, весь тайный совет и все министры уверены, что у них только демонстрация силы, и на высадку десанта не решатся. А в совете у меня люди многоопытные и мудрые. Я поклонился, сердце стучит, трудно говорить, когда на тебя смотрит, как на врага. Ваше величество, внезапно и очень быстро пришла совсем другая эпоха. Эти многоопытные и мудрые хороши для того времени, что сейчас уступает место новому. У нас оружие, что было при Аустерлице, но и тогда нас разбили, а у них сейчас и оружие втрое лучше. Он вздохнул, произнес сдержанно. Поясни, ваше величество, время захватнических войн заканчивается, или уже закончилось, и главы государств хотят поддерживать стабильность не только в своих землях, но и вообще в мире. Бонапарт, как мне кажется, был последним завоевателем, а те, кто его победил, подписались под совместным воззванием о сохранении мира и стабильности, а также недопущении перекройки границ. Он подумал, кивнул. Да, что-то подобное подписал и наш старший брат, Александр I, победитель Бонапарта. Но я не думаю, что это так важно. Я помялся, сказал очень тихо. Я в самом деле вас очень уважаю, ваше величество, и вовсе не из чинопочитания, но должен возразить, это очень важно, теперь очень важно, и будет становиться все важнее. Нам не дадут захватить Константинополь, весь мир против, я имею в виду, Европу. Вы, государь, вы считаете иначе, и я в любом случае выполню любые ваши распоряжения, потому что Россия, превыше всего, но мы проиграем. Он чуть нахмурился, явно из-за слов «Россия, превыше всего», а он давит все националистические настроения, не допускает в печати «Ура» патриотические статьи и произведения насчет величия особого русского духа. На что уж Тютчев, ярый государственник, но и у него Николай I собственноручно вычеркивал абзацы, где о водружении креста над Константинопольской Софией и о всеславянском царе. Как же, он царь-батюшка для всех народов России, никому не должно быть ущерба, никто не хуже и не лучше. Орлов вообще смотрит на меня с ужасом, словно я уже приговорен к виселице. Да и вообще, у Николая I, как и у Ивана Грозного, репутация не та, не та, умело созданная врагами России. Как же, этот император впервые со времен Екатерины прибег к смертной казни. Повесил 5 мятежников, это шокировало. Как же так, это же варварство. Хотя вот мне Алиса услужливо подсунула справку, что когда во Франции восстали 80 пехотных полков, восстание не просто подавили с людоедской жестокостью, но и за решетку бросили больше 20 тысяч человек, а 5 тысяч приговорили к смертной казни. Так что Николай и Овечка с этой 5 казненных, да и в Сибирь сослал всего 120 человек, а по всей Европе все еще щедро рубит головы, вешают, расстреливают, душат горротой, кладут под гильотину, и все по закону, по закону. Он вздохнул, сказал устало: «Свободен, курсант, иди трудись». «Спасибо, ваше величество», — ответил я почтительно. «Все бы жили и трудились по вашему примеру». Глава 13. В приемной, куда вышел из кабинета императора, меня встретил камер-юнкер с 2 жандармами в чинах ротмистров, красиво отдал приветствие, хотя я лишь кадет, но кадет, удостоенный аудиенции у самого императора, сказал учтиво, но настойчиво: «Курсант Ватбальский, вам надлежит вернуться в лицей до особого распоряжения, а в свое имение?» — спросил я похолодевшим голосом. Он покачал головой: «Ни в коем случае, неисполнение будет расценено как неповиновение, и что мне там делать?» Он ответил безапелляционно: «Ждать». Ротмистра учтиво, но настойчиво припроводили меня к выходу, в этих помещениях не задерживаются, помогли выбраться на крыльцо, что выходит на Дворцовую площадь. Весь в тревогах, я медленно начал спускаться, сказал мысленно: «Мата, ты от всех этих пертурбаций еще не откинулась, как творог на дуршлаг», уточнила она. «Ну да, примерно. Постарайся узнать, что в этих секретных службах варится насчет меня, несчастного». Она тут же предложила: «Сейчас в одной из комнат как раз великий князь Александр Николаевич сообщается с главой своей охранной службы. Говорят о вас. Надо? Давай», сказал я жадно. Она моментально переключила картинку на кабинет, где в глубоком кресле расположился Константин Карлович Ринненкомп, хмурый и еще более злобный, чем при нашей встрече, а великий князь Александр ходит из угла в угол, как разночинец какой-то, заложив руки за спину, хотя мог бы мерить строевым шагом, выправка лучше некуда, на лице сильнейшее раздражение. Я услышал, как он произносит злобно: «А ты слышал, как он распоряжался? Эти сюда, эти туда, быстро-быстро, нечего сопли жевать. Он курсант или штабс-капитан егерской роты?» «Слышал», — ответил нехотя Ринненкомп. «Наглец, но все по делу». Великий князь поморщился, мне показалось, очень не хочет признаваться, что сам едва не бросился на пол, когда услышал грозное: «Всем лежать». «Подсмотрел у кого-то?» «Подсмотрел», — переспросил Ринненкомп. «Значит, не пропускал занятий. Он курсант. Странно, я не заметил его среди участников турнира. Рано вышибли», предположил князь. Ринненкомп пожевал губами, ответил кротко: «Есть сомнения». Великий князь прищурился: «Полагаешь, зачем-то поддался? Быть такого не может. Чтоб молодой и амбициозный отказался от победы, сколько же ему могли предложить?» Орлов сказал хладнокровно: «Ваше высочество, да за хорошие деньги почему нет, скажем, глава какого-нибудь рода, чтобы расчистить своему наследнику дорожку, предлагает Ватбальскому 1 000 000 золотых, для рода это не деньги, а бедному барону за всю жизнь столько не заработать». Великий князь поморщился: «А остальные?» «Остальные там тоже детки богатых глав рода, их не подкупить». Ринненкомп отмахнулся: «Это пример. Скорее всего, Ватбальский вышел из турнира, потому что у него война с соседом. Тот пытается отжать у него земли, а так как граф, богатый и со связями, то Ватбальский вроде уже как на горячей сковородке». Великий князь фыркнул: «Ну и прекрасно. Пусть потреплют этому наглецу нервы и шкуру. Я его просто ненавижу». «Ваше высочество», — уточнил Ринненкомп, — «вроде бы он к вам со всем почтением». Великий князь огрызнулся: «Нет у него ко мне ни малейшего почтения, но он буквально своим телом закрыл вас и прекрасную Александру». «Не меня он закрыл», — сказал князь сердито. «Он, как будущий военный, закрыл собой гражданских, которых как бы обязан защищать. Это в нас вбивают с первого же занятия. Он и защитил, как никто другой», — обронил Ринненкомп с легкой усмешкой, но тут же погасил ее и склонился в легком поклоне, не поднимаясь из кресла. Князь сказал раздраженно: «Как никто, верно, но больше не к нему вопрос, а к нашим ротозеям. Почему так неумело?» Ринненкомп сказал торопливо: «Ваше высочество, это не они неумело, а он слишком умело. Ваша охрана прохлопала потому, что ее мало, и что никто не знал, куда пойдете и какой дорогой. А террористы знали, что на турнир прибудет государь-император и вручит награды, как делает каждый год. Они могли готовить нападение все эти 12 месяцев, и подготовить очень тщательно. Но кто же знал, что из-за этого предательского вторжения англичан и французов государь-император сочтет неправильным участвовать в празднествах, какие бы они ни были. Но останавливать злодейский акт уже не стали. Князь раздраженным жестом ухватил со стола бутылку, плеснул себе в стакан на треть коньяка. Лицо его оставалось злым и сердитым. Но этот же кадет среагировал вовремя, и как он стоял, как стрелял. Вы не видели его лицо, а я видел. Это был не человек, а само карающее возмездие. Вот видите, он верный престолу человек. Князь отмахнулся. Там по пути террористы то ли убили, то ли ранили женщину. Я слышал крик. И этот курсант тоже услышал. Реннинкомпф развел руками. Значит, он на стороне власти. Всякий нарушающий должен быть наказан. Князь сказал устало. Но что-то я не верю, что их такому учат в их лицее. Слишком. Моя охрана еще не сообразила, в кого стрелять, а он уже половину положил. Кстати, Константин Карлович, срочно вооружите моих людей тем, что там у него. Пистолет, револьвер, это ж позор для нас какой. Кольт, сообщил Реннинкомпф, я уже выяснил. 36-й калибр, первый в мире многозарядный револьвер. Изобретатель Сэмюэл Кольт получил на него патенты в Англии и Франции. У нас о нем еще не знают, но у преступников есть. Достань, распорядился князь, и вооружи. А еще проведи учения, чтоб даже не знаю, у меня перед глазами этот чертов курсант. Вотбальский, подсказал Орлов. Юрий Вотбальский. Вотбальский, повторил князь. Он точно даже до финала турнира не дошел. Реннинкомпф ответил медленно и так значительно, что князь сразу насторожился. Выбыл в первой же схватке. Хотя его преподаватели уверяли, что он хорош в рукопашном бою, а с турнира сбежал потому, что не хочет оставлять имение без присмотра. Князь нахмурился. А что его родители? Его род, он недавно вызвал родителей из Сибири, ответил Реннинкомпф. Но они дряхлые старики, воевать не могут. И знаете, зачем вызвал? Только не смейтесь. Князь буркнул. Мне совсем не до смеха. Вот только сейчас прислали отчет, сказал Реннинкомпф. Здесь столичные вотбальские грозились установить над ним опеку. С опекой опоздали, но попечительство могли. Он юлил, выкручивался, как мог, наконец вызвал из Сибири родителей. Князь все еще усмехнулся, но тут же поморщился, как от зубной боли. Так он совсем щенок. А как стреляет, как стреляет. Надо копнуть поглубже. Реннинкомпф поклонился, очень довольный собой. Уже, ваше высочество. И что нашлось? Увы, не очень много. Я послал запрос в сибирское отделение тайной полиции. Вдруг там чего еще обнаружат? Но здесь пока известно, что это последний оставшийся сын одной из ветвей некогда славного рода Вотбальских. Четверо сыновей несли доблестную службу по защите империи и погибли в боях, а последний отбился от рук, спутался с лихими людьми и уехал с ними искать приключений на южные моря. Но в этом году вроде опомнился или сделал вид, но вернулся к родителям, однако остаться не захотел, а уехал в столицу. Здесь поступил в лицей, проявил себя способным учеником, успевает по всем дисциплинам. Князь пробормотал, если он в малолетстве отбился от рук и спутался с лихими людьми, то когда он так быстро научился драться, может, те лихие люди обучили? Лиха беда, лучшая наука, там либо учись быстро, либо умри. Князь поморщился, я бы тех лихих людей взял в свою охрану наставниками. Реннинкомб вздохнул, я видел по его лицу, как пытается уйти от неприятной темы. Сказал живо, ваше высочество как-то намерены отметить его заслуги? Заслугу, уточнил князь несколько сварливо, одну, но отметить надо, иначе общество не поймет, какую-то медальку. Реннинкомпф приподнял бровь, за боевую заслугу, ладно, сказал князь нехотя, орден, и что нить еще? Ну там милостивое изволение благодарности, денежное пособие, перстень или красивый ножик, чтоб никто не сказал, что его поступок даже не заметили. Реннинкомпф поклонился. Будет сделано. Самый младший воинский орден, грамота и какая-то мелочь вроде наградного ножичка. Общество должно быть довольно вашей щедростью, а на самого Вотбальского можно. Не выражайтесь, Константин Карлович. Махнуть рукой, договорил Реннинкомпф. Но мнение общества учитывать стоит. Я обратил наконец внимание, что в трех шагах от меня стоит автомобиль с распахнутой дверцей. Шофер за рулем, двое телохранителей из имперской охраны неотрывно смотрят на меня, не двигаются, чего-то ждут. «Отбой», — велел я мысленно, но не упускай меня из виду. К облегчению охраны и шофера я наконец-то изволил сесть в авто. Тот сразу же набрал скорость и понесся к лицею. По дороге я наконец-то перевел дух и распустил сжатые в ком нервы. Надо сообразить, чего ждать, но ничего определенного не получается. Все-таки самодержавие – это даже не конституционная монархия, верховенством закона и не пахнет, а Николай I, в начале царствования допустивший некоторые либеральные реформы, под конец вообще все зажал в кулаке, доказывая истину, что добросердечный и честный дурак куда опаснее для государства, чем хитрая сволочь. Когда автомобиль высадил меня перед проходной на территорию лицея, оба охранника прошли следом за мной, вахтер только взял под козырек, а на меня посмотрел, как на врага государя-императора и уже каторжника. Автомобиль остался, будет ждать то ли меня под конвоем. На той стороне народу многовато, разгуливающих почти нет, кучкуются. Я еще издали услышал возбужденные голоса, дескать, финал турнира сорван, что теперь будет? Конец света будет, ответил я мысленно. Для вас, дурачье, все 14 миллиардов эволюций вселенной шли только к тому, чтобы провести этот турнир. А потом все, можно задергивать занавес. Из одной группки выбралась Сюзанна, бросилась ко мне навстречу. Ватбальский, что ты опять натворил? Ваше сиятельство, вскрикнул я. Клянусь, я Ватбальский, а не Бакунин, чтобы вам тут не наговорили. А вам пора взад, там столько работы. Здесь все, хана, капец и вообще тьма египетская. Она покачала головой, в лицо мне всматривается с тревогой и неким ожиданием. Ватбальский, во что вы влезли? В интересную жизнь, ответил я подчеркнуто бодро. Мне пока не велено покидать лицей, но вы свободны, как некая птица, что хоть и не долетит до середины Днепра, но в автомобиле до имения Белозерское, запросто. Нет, отрезала она, я дождусь решения. Вас тут в чем только не обвиняют. Многие почему-то уверены, что вы один из заговорщиков. Но по мне это слишком сложная конструкция, все мы предпочитаем решение попроще. Да, согласился я человек простой и простодушный, но хитрый, досказала она, и скрытный. Нас рассматривают во все глаза, но приближаться не осмеливаются. Ну что за страшная слава теперь у меня, однако со стороны женского корпуса в нашу сторону торопливо двинулись сразу три барышни, по погоде в темных пальто, шляпках и с раскрытыми над головами зонтиками. Спешат так, словно я вот-вот исчезну, по крику петуха что ли. Первой подошла Глориана, за ней Иоланта и Анна Павлова, все румяные, с блестящими от возбуждения глазами, только Глориана старается удерживать ледяное величие. Ватбальский, сказала она высокопарно, мы верим в вашу невиновность. Если понадобится, приложим все усилия, чтобы помочь вам. Я ответил, кланяясь, ваше высочество, да все путем. Там передрались все, не знают, чем-то меня наградить или застрелить на месте, но я оптимист, верю, мы с вами еще потопчем зеленый ряст в щелях и за ними. За щелями только есть жизнь, ваше высочество, уж поверьте. Ждать пришлось до следующего утра. Вызвали к директору уже на рассвете. В кабинете Зильбергауза перед его столом офицер в мундире императорской гвардии что-то тихо объясняет сидящему в кресле директору лицея. Увидев меня, умолк и распрямился, я переступил порог, лихо прищелкнул каблуками. «Кадет Ватбальский, по вашему повелению», Зильбергауз посмотрел пристально, словно выбирая линию поведения, наконец милостиво повел рукой, словно рассыпал передо мной горсть бисера. «Ватбальский, по тебе за ночь все еще не пришли к единому мнению, но государь-император сказал, повторяя слова своей бабушки, что победителей не судит. Верно, дорога и Сережа, офицер, которого назвал Сережей, угодливо склонился. Так точно, дядюшка. Так что все пройдет хорошо, сказал Зильбергаус. Кто-то требовал засадить тебя в каземат и подвергнуть допросу, но государь-император сказал, что это не по закону, велел отпустить тебя и даже представить к награде. Я буркнул, а под наградой что-то будет, он не понял, переспросил, а что должно, ну типа пачки ассигнаций, сказал я смирнехонько, это было бы лучше для бедного барона. Офицер дернулся и посмотрел на меня с отвращением. Зильбергаус сказал с упреком, не говори так о наградах, а денежное вознаграждение будет обязательно, всегда бывает, ты вряд ли будешь исключением. Хотя кто знает, ты слишком дерзкий, словно твой папа королей гоняет длинным веником. Я спросил, спасибо и на том, так я пошел, он изумился. Куды, сиди и жди, чего, у моря погоды, он указал взглядом на офицера, который Сережа. Придет вызов из канцелярии, понял, насчет тебя уже решено, но пока не полностью. Многие хотели повесить, он улыбнулся, и сейчас хотят, но его императорское величество Николай I не согласились с выбранной цесаревичем наградой, велели денежную премию увеличить в 5, перстень подарить с императорской печаткой, а для парадной одежды золотой кинжал с рубинами, только орден велел оставить прежним. Я пробормотал, его императорское величество государь-император весьма щедр, очень согласился Зильбергаус. Но не чрезмерно. А что великий князь хотел отделаться незначащей наградой, так это от скромности. Он не считает, что его жизнь – великое достояние, потому и награждать за его спасение надо без шумихи и скромно. Ему виднее, сказал я в замешательстве. А в 5 это сколько? Он улыбнулся. Я так и думал, заинтересует это больше всего. Вот уж точно не родовитый аристократ, у которых денег куры не клюют. Точно, согласился я. У меня не только денег. Даже кур нет. Часть 3. Глава 1. В лицее пришлось прождать целые сутки, снова переночевал, но утром выдернули, усадили в автомобиль и погнали в сторону дворцового квартала. Как я понял по маршруту, везут к новому царскосельскому дворцу, который постепенно начали называть Александровским, так как был построен по указу Екатерины II в подарок к женитьбе внуку Александру, тогда еще великому князю, старшему брату нынешнего императора. Огромный, похожий на старинный небоскреб, положенный на бочину, вытянутый, да еще с двумя флигелями по бокам. Вход во дворец в центре, там два ряда колонн, тоже под старину типа Коринфского ордена. Автомобиль остановился, навстречу по ступенькам бодро сбежал молодцеватый, но не молодой мужчина в мундире обер-камергера. Я малость прифигел, это же главный придворный чин, все остальные ниже. Встретить меня могли послать обершинка, а то и вовсе обершталмейстера, не говоря уже о камерфурьере, гоффурьере, мундшинке или тофельдекере, но только обер-камергер имеет право представлять императору получивших право на аудиенцию, так что теперь меня введут в кабинет императора не через черный вход, спасибо. Курсант Ватбальский, произнес он красивым баритоном и сделал церемонно приглашающий жест. Государь-император великодушно соизволил вам дать аудиенцию у себя в кабинете, следуйте за мной. Ага, ответил я, утер нос рукавом. Зябко повел плечами, мол, погода слякотная, сейчас уже иду. Он даже бровью не повел, опытный, может быть, я не первый так кочевряжусь. Суворов еще не такие трюки выкидывал, князья и герцоги дорогу протоптали, иные тоже взбрыкивали, показывали, что им не так и потрясно, у них тоже дворцы и своя гвардия. Ладно, молча пошел следом, стараясь не слишком вертеть головой по сторонам, это по-плебейски, аристократы всегда невозмутимы. Хоть фигу им под нос поднеси. Перед колоннами две мраморные статуи, меня передернуло, вроде бы древние греки, но надписи «юноша», «играющий в бабки» и «вторая юноша», «играющий в свайку», хрень какая-то, смесь французского с нижегородским и то лучше, чем эти древние греки в лаптях. Поднялись по ступенькам в залы парадной анфилады, так это называется, там везде белый мрамор, еще залы, часто переплетающиеся и переходящие один в другой, не знаю такого стиля, здесь он по всей пафосной красе. Провожатый сказал почтительнейшим голосом. Здесь его величество государь-император самодержец всея руки любит бывать со всей семьей. Так что если встретимся, вы должны остановиться и, замерев в полнейшей почтительности, отвесить глубокий поклон и не разгибаться, пока августейшие особы не пройдут мимо. Надеюсь, сказал я, никого не встретим. Он сказал наставительным голосом. Нужно надеяться, что встретим. Почему? Это же такое счастье лицезреть его императорское величество или его императорское высочество, и быть облагодетельствованным милостивым взором. Я промолчал, повезло, никого не встретили, никто меня не отблагодетельствовал, а то могут догнать и еще отблагодетельствовать. Застывшие с длинноствольными ружьями гвардейцы на входе и в коридоре входят в категорию никого. Так дошли до двери, при подходе обер-камергер все больше подбирался, распрямлял плечи, принимал осанистый вид, но когда по стуку открыл дверь, сразу стал меньше ростом и согнулся в поклоне. «Ваше Величество, кабинет роскошен, мебель шикарная, как сам исполинский стол из темного дерева, так и стулья, два дивана, высокие книжные полки с книгами и фарфоровыми статуэтками. За столом сам император, а чуть сбоку немолодой мужчина с заметным брюшком, камзол из дорогого сукна, широкая алая лента через плечо и россыпь орденов и звезд. Граф Федор Матвеевич Апраксин, подсказала тихонько Алиса, тайный советник, один из трех тайных, кому император доверяет целиком и полностью, и кто заходит в этот кабинет без спроса и без стука. У императора ни одного ордена, вообще скромная офицерская одежда, понимай как хочешь. Ваше Величество, повторил обер-камергер, объект доставлен. Император кивнул, сделал небрежное движение кончиками пальцев, камергер тут же испарился за дверью. Я стоял молча, не зная, нужно ли мне что-то говорить, а они оба смотрели на меня с некоторым интересом, как на щенка, перебегающего дорогу. Ватбальский, произнес император неспешно, снова прислали по вам бумаги. Баронет из Сибири, что получил от графа Басманова в подарок имение, на основании чего граф вас возвел в баронское достоинство, очень интересный человек. Несколько драк и пара дуэлей. Ну, это обычное, интереса мало. Но в этой вот папочке подробные сведения, что вы создали некий вид спичек, лучше продаваемых в империи. Я слегка поклонился. Ваше Величество, ваши службы работают оперативно. Он чуть поморщился. Как видите, не совсем. Иначе не пришлось бы вам спасать августейшую семью. Я промолчал, я не спасал августейшую семью, а старался остановить террористов. Ну да ладно, нужно все трактовать в свою пользу хоть и задним числом. Он смотрит очень внимательно, ощущение такое, словно понимает, что я думаю. Апраксин подвигался в кресле, словно собирается в нем лечь спать, сказал ворчливым голосом. Ваше Величество, там у вас на столе еще докладная, что этот юноша не только самолично застрелил 11 человек и зарубил двоих, но он еще и усовершенствовал винтовку Бердана, что вообще-то важнее всего. Император взял другой листок, бегло просмотрел, поднял на меня взгляд смертельно усталых глаз. Ну, это дело других служб. Я же оставил за собой только самую необременительную. Вас, барон Ватбальский, рекомендовали примерно наградить, чтобы все видели, подвиги не остаются без внимания отечества и августейшей фамилии. Апраксин, кряхтя, вылез из кресла, придвинул императору по столешнице красивую коробочку размером с портсигар. Император встал, вышел из-за стола, сделал шаг ко мне. Высокий, хорошо сложенный, он сам смотрится тем рыцарем, что на турнирах выбивает копьем одного сильнейшего противника за другим. Барон Ватбальский, произнес он сильным и торжественным голосом, за личный подвиг вы представлены к награде. В комитете мнения разделись. Вы не служите в армии, так что воинские награды вам не по чину, но двое моих генералов убедительно доказали, что вы учитесь в лицее на инженерном факультете, а там та же воинская наука, упражнения, учения, углубленное изучение тактики и стратегии, как и на воинском, вы уже будущий офицер. Потому вам жалуется орден Святого Георгия 4 степени с бантом на алой ленте и серебряными мечами, плюс золотая сабля с надписью «За храбрость», а также это уже инициатива августейшей государыни Александры Федоровны, денежное пособие, чтобы герой не был стеснен в средствах. А Зильбергаус говорил насчет кинжала, мелькнула мысль, но вытянулся, сказал срывающимся голосом, «Служу Российской империи». Он на мгновение застыл, всмотрелся в мое лицо, потом неожиданно усмехнулся. «Думаю, это не последняя награда, барон. Еще научишься отвечать правильно. Еще раз спасибо от меня и от моей семьи». Он пожал мне руку, а Апраксин кивком головы указал мне на дверь, вышел вслед за мною, там выдохнул и вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб. «Ну ты и даешь, Ватбальский. Я насчитал 8 нарушений этикета, как ты только успеваешь. Я талантливый», — заверил я. Государь-император это заметил, но он не мелочный. «Как раз мелочный», — мелькнуло у меня. От своей скрупулезности, от желания все тащить на себе, все перепроверять, от этого и работает по 18 часов в сутки без выходных, но осел на мельнице работает еще больше, но никто его царем не делает. Из рук Апраксина меня принял обер-камергер, ни взглядом не показал, что заметил у меня на мундире приколотый императором боевой орден, а в руках золотая сабля с рубинами в роскошных ножнах, исключительно точный механизм по исполнению служебных обязанностей, ничего лишнего. Телохранители, правда, оживились, пялиться откровенно и уважительно. Меня усадили также на заднее сиденье с тем же мышчастым охранником, автомобиль сорвался с места, а я сказал мысленно: «Мата, «Послушай, что там после моего ухода». В сознании прозвучал недовольный голос Алисы. «Мог бы и мне поручить, а то эта дурная летучая мышь такого поназаписывает. У тебя самая важная работа», — сказал я виновато. «Мне нос утирать. Куда еще и за всеми дронами следить? Я не слабый человечечек», — напомнила она гордо. «Я суперинтеллект. Нам хлеба не надо, работу давай». «Тогда действуй», — согласился я. «На тебе общее руководство. Делай карьеру. Мата Хари апгрейдится при каждой возможности. Теперь у нее не только лазерная пушка, но и прекрасная оптика и акустика. Императора и Апраксина вижу отчетливо. Каждую волосинку в бровях, седых императорских и из сине-черных Апраксина, хотя Мата Хари зависла в воздухе в сотне сажений от окна кабинета. «Что скажешь?» – спросил император. Апраксин снова в том же кресле, только император стоит к нему спиной и смотрит в окно на площадку перед дворцом, откуда сейчас уезжает автомобиль со мной. Апраксин подвигался, словно раздвигая кресло под свои объемы, кашлянул, прочищая горло. «Двойственное впечатление, ваше величество». Император вскинул брови, Апраксин сказал чуть быстрее. «Он умен, сами видите. Даже потому, как строит фразы, уже заметно, что мыслит быстро и логично, нет лишних и мусорных слов, излагает ровно, как давно выверенную позицию, что странно для столь молодого парня. Он не льстил, как заметили, и вообще не видно, чтобы преклонялся перед вашим величием, но в то же время нет дерзости и юношеской гордыни. То, как он сказал насчет отечества, понятно, что оно для него на первом месте, а государь-император, уж простите, на втором». Император нахмурился. «Уж не социалист ли?» Апраксин покачал головой. «Этого в нем не заметил, хотя молодежь обычно склонна к бунтарству. Нет, он, судя по направлению его мыслей, озабочен слабостью России матушки. Я велел покопаться в его деле, так вот он создал какие-то новые спички, я их не видел, но отзывы самые положительные. И еще очень хорошие болеутоляющие микстуры, что производится в лавке графини Крыжановской. Мне доложили, это его разработка». «Коммерсант», — Апраксин сдвинул плечами. «Сравнение для него слишком лестное, но, еще 100 лет тому Ползунов создал паровоз, Нартов, токарный станок, Шувалов, всю нашу артиллерию, а Ломоносов, а Демидов, так что и этот парниша может быть таким же. А что спички? Ползунов помимо паровоза сколько полезного в горном деле, в метеорологии, в математике, а Нартов помимо токарного станка, которым и сейчас пользуемся без малейших изменений, сколько сделал в области изготовления монет, медалей и вообще создал первые образцы меры длины и веса. Так что вы зря, как я уже говорил, запретили принимать в гимназии высшие учебные заведения людей из простонародья. Аристократия мельчает, все не потянут, а мир усложняется». Император слушал уже в нетерпении, постукивал кончиками пальцев по подоконнику, хмурился, наконец прервал, не поворачиваясь к Апраксину. «Ладно, Ломоносов тоже чем только не занимался. А что насчет винтовок?» Апраксин улыбнулся. «И эту докладную записку прочли?» «Да, винтовки он мастерит отменные. Есть отзыв даже от младшего сына Горчакова, он с ним дружит и успел пострелять из его винтовки. Говорит, дальность в четверо больше, прицельная точность просто невероятная, магазин на 5 патронов, а это значит, 5 выстрелов один за другим. Вы представляете, какая это убойная мощь? Плюс у него порох почти не дает дыма. Без дыма? Да, это так удобно для егерей. Сидят, стреляют из засады, и никто не видит, откуда. Кстати, князь Горчаков подсуетился, даже без нашего одобрения послал к нему 300 своих гвардейцев. Теперь его люди учатся обращаться с винтовками Ватбальского. Уже поступил первый отчет. Ну-ну, полковник Жилин, командир его гвардии, в восторге. Говорит, теперь эти 300 гвардейцев равны по мощи 2000 таких же, но вооруженных винтовками нашей армии. Император раздраженно крякнул, скривился, прошелся взад-вперед по кабинету, наконец сказал. Говорят, поносит нашу армию, хочет сделать ее сильнее, уточнил Апраксин. Он говорит, что если Англия и Франция высадят десант в Крыму, то захватит Севастополь и отрежут нас от теплых морей, и нам придется такое унижение принять и подписаться. Император стукнул кулаком по столу. Они не пойдут на такое. Это большая война, им не поздоровится. Апраксин смолчал. Вспышка императора вызвана страхом, что Англия и Франция все-таки пойдут на военное столкновение с Россией. Экономика России, честно говоря, безнадежно отстала, Сейчас это начинает понимать даже император, хоть и отчаянно не хочет в такое верить. В России проглядели бурное развитие промышленности в других странах. Этот нагловатый кадет прав, Россия в самом деле может проиграть войну, если Англия и Франция рискнут высадиться в Крыму. Только и надежды, что не высадится, это риск большой затяжной войны, им такое тоже не нужно. Император прошелся по кабинету, злой и напряженный, вид такой, словно сейчас разбросает мебель, никто же не видит, можно спустить пар. Ладно, прорычал он зло, установить за ним негласное наблюдение. При любом подозрении, если близок к социалистам или, боже сохрани, к анархистам, немедленно принять меры. Апраксин поклонился, принимая приказ, но уточнил, какие, ваше величество. Император чуть поперхнулся, сказал зло, проверить насчет преступных связей. Хорошо бы доказательства, чтобы суд вынес верное решение, а все его наработки конфисковать в казну. Апраксин поклонился. Будет сделано, ваше величество. Он вылез из кресла, удалился неслышными шагами. Император обвел кабинет раздраженным взглядом. Мне показалось, что вот сейчас, оставшись в одиночестве, он достанет из шкафчика бутылку с коньяком, нальет в граненый стакан и сразу же осушит до дна, а потом нальет снова. Вон какой здоровенный, для него и бутылка, что слону дробина, но нет, же не пьет, не курит и от работников своего кабинета требует такого же поведения. Эх, ваше величество, быть хорошим и честным человеком, это хорошо, но так мало для правителя. Глава 2. Дальше я не стал смотреть, переключился на Матухари, она уже парит над городом, то поднимаясь выше, то падая до верхушек деревьев, если ей кажется, что мне угрожает опасность. Репрессии не слишком беспокоит, с социалистами связываться не собираюсь, супротив самодержавия тоже не замышляю, у нас если что и началось бы, то одной гильотиной не отделаемся, русский бунт не только бессмысленен и страшен, он еще и контрпродуктивен, а Николай I в самодурстве не замечен, у него все строго по закону. Ну, а что законы не весьма, так ни один он виноват. Вон Франция жестоко и кроваво пустила всю аристократию под топор только за то, что аристократы, палачи не успевали рубить головы, пришлось изобрести гильотину. Россия никогда не знала таких масштабов истребления. Но Франция вышла из развалин с Фениксом Наполеоном, а от России, боюсь, так и останутся обломки, которые подгребут жадные соседи. Я так задумался, что не заметил, как подъехали к проходной лицея. Охранники вылезли вместе со мной, молча ждали, что вот исчезну за воротами, а они с чувством выполненного долга сядут в автомобиль и быстро вернутся к своим более понятным обязанностям. Я отыскал взглядом свой автомобиль на стоянке, телохранители тут же двинулись следом. Я бросил на заднее сиденье золотую саблю в ножнах, сказал строго, «Бдите, государь-император изволил пожаловать, так что это не просто оружие, а что-то большее. Я скоро вернусь». Сюзанна, как чувствовала, метнулась навстречу, только каблучки дробно застучали по булыжнику, вся взволнованная, испуганная и трепещущая, словно бабочка в предчувствии грозы. «Ватбальский, все кончилось», — ответил я гробовым голосом. «Вы все дела закончили, Ватбальский, пожалуйста, без ваших пошлых намеков. Можете ехать», — уточнил я. «Давно, а как у вас? Дорога длинная», — остановил я вопросы. «Расскажу». Она чуть оттопырила локоть. Это молчаливое позволение взять ее двумя пальчиками, так и вышли за пределы лицейской стены, но от колясок и автомобилей отделился Антуан, он и спал там, что ли, поклонился Сюзанне, полностью игнорируя меня. «Ваше сиятельство», она замедлила шаг, взглянула на меня в нерешительности, все понятно, вспомнила, что ехать со мной неприлично незамужней барышне, сказала со светской улыбкой. «Да-да, но на этот раз езжай за нами, а меня барон отвезет в имение». «Ну, наконец-то», подумал я, уже не боится, что буду приставать с неприличными разговорами, а то и остановлю автомобиль на безлюдной дороге и начну ее щупать за всякие и разные места. Но не успели сделать пару шагов к моему автомобилю, как услышал быстрый голос Матыхари. «Лапочка сообщает, к нашему имению прет большой отряд наемников, а следом выдвигается гвардия Корницкого». Я дернулся, холод прокатился по затылку и ушел по хребту в ноги. «Мата», — сказал я, — «срочно в имение». «Нет, сперва в дом на Невском». «Успеем», — уточнила она, — «до имения 6-8 часов. Или гвардейцы сумеют продержаться до нашего прибытия». «Увидим», — ответил я. Сюзанна что-то ощутила, женщины вообще чувствительнее людей, взглянул огромными тревожными глазами. «Барон, я сказал смущенно, у меня как бы обязательство перед вашим отцом бдить и охранять, от всех, даже от себя, очень не хочется, мое сердце просто рвется, но лучше вам вернуться в имение с Антуаном, так ни одна собака не гавкнет», она сказала обиженно. «Барон, вы так печетесь о моей репутации?» «Пекусь», согласился я, «даже горю». Я бросил взгляд в сторону моего автомобиля, возле него двое телохранителей из императорской стражи.